Для того, чтобы проделать себе лаз на крышу, я потратил минут 20, не больше. Отодрал один лист кровли, сдвинул его в сторону, вскарабкался на соседний лист, угрожающий загудевший под ногами, и сразу же прижался к бортику, усевшись сверху. А то ну его нахрен, еще вниз загремишь. Лист не проломился. Профнастил — достаточно крепкая вещь, но мне даже каркас некие сомнения внушил. Хотя нет, должно держать вес. Эту крышу ведь еще и чинить должны. А настилали как-то? Не с вертолета же целиком опустили. Для начала вышел с Майком на связь. Надо забрать зодиак, потом на нем подойти к тому длинному молу, что справа, если спиной к берегу стоять. Могу сделать, а зачем? Надо посмотреть, можно ли на него заехать на машине. Должно быть, можно, их специально так строят. Он узкий вроде бы. Я этот мол видел мельком, не обратил внимания, это уже сейчас про него вспомнил. Я посмотрю, но уверен, что можно, я даже отсюда вижу. Въезд на него видишь? Пауза. Нет, не вижу. Ладно. «Для начала как-то надо забрать лодку, затем свяжись со мной». «Хорошо». Так, голос услышали, оживились. «Сколько их там?» Перегнулся. «Точно, стая психов. Именно что стая. 7 голов. 2 женщины, подросток, 4 взрослых мужчин. Бегают вдоль стены, дышат запаленно. Стоило меня заметить, тут же заголосили, как обезьяны. «Ну да, сейчас вы меня достали», — сказал я, упирая приклад в плечо. «Щелк!» Звук и вовсе почти что погас в воздухе. Но самый здоровый из стаи, явно главарь, свалился с пробитой головой. Щелк — подросток. Щелк-щелк — одна из женщин оказалась очень быстрой. Сразу не попал. На их место другая стая прибежит. Кто бы знал. Этих я истребил за минуту, меньше, чем за один магазин. Посмотрел влево-вправо. Вроде бы пока никто не набегает. Правда, сзади во дворе какая-то возня и крики. Но, может, это и к лучшему. Другие услышат и туда прибегут. А мы с этой стороны прорываться будем. Все, вниз пошел, пока еще не набежали. Слетел с лестницы, крикнул Ярику. «Давай за мной!» Добежали до машины. Там я его в открытой пассажирской двери поставил, сказал, чтобы прикрывал. А сам к воротам. Хорошо, что я такие знаю, очень хорошо. Мне ведь каждая секунда сейчас... Поднял с пола болт, отпер засов, потянул на себя и снизу. Створка неожиданно легко поднялась. Ввинчивать болт некогда, поэтому я его просто воткнул под стопор. Створка чуть опустилась и его зажала. Нормально. Я так у себя тоже делал. Удержит. На улице топот, несколько пар ног и крики. Не рядом, но близко. В машину! Сам как спринтер с места рванул, через секунду был у дверцы, за нее вцепившись, остановил себя, закинул за руль. Дверь блокируй! Когда я врубил первую передачу, в ворота забежали 2 невероятно быстрые фигуры. Обе с какими-то дубинами. Но поздно. Я уже притопил газ, и фургон просто растолкал их в стороны, не дав даже ударить по себе. Так, направо, короче, но нам туда не надо. Там трупы на асфальте кучкой. Можем застрять, поэтому налево. А слева к нам и бегут, причем много бежит. Еще с десяток, наверное. Грязные, мерзкие, бешеные, нечеловеческие. Но поздно, мы уже едем. И мы разогнались. Фургон тяжелый, но движок тянет весело. Как бы даже не увлечься, а то приходилось мне таких немало видеть, на боку лежащих. Они пока пустые, очень шустрые. Вот дураки на них и гоняют. А потом его загрузит, и он машину в повороте на бок кладет. В Испании вообще самый страшный человек на дороге — это молодой балбес на вот таком фургоне. Так, перекресток, на углу стоянка подержанных машин. Перед ними железная дорога, вроде как естественная граница промзоны. За нее не прорвемся. Ангар «Сиура». Местная служба быстрой доставки. Мерседесовский дилер. Глянул в зеркало. Бегут, бегут следом. И как быстро несутся, сволочи. Дальше, дальше. Между Мерседесом и Пежо поворот направо. Млять! Первый затор. Грузовик прямо в проезде. А он здесь узкий. Что делать? Снова испугался Ярик. Вообще вид у него бледный и перепуганный. Но ничего, держится так. В общем, молодец. Сымать штаны и бегать! Пробормотал я сквозь зубы, врубая задний ход. Когда выехали из переулка, психи нас уже догнали. Что-то стукнуло в борт, по звуку как молотом. Машина задом сбила одного из психов так, что он отлетел на забор. Скрипнули тормоза. Колодки менять надо вовремя. Ты, кто там на ней раньше ездил? Вперед! Погнали дальше. Опять Пежо, поворот направо. Форд и мультимарка. Тут одни автоторговцы. Зато улица широкая, такую грузовиком не заблокируешь. Только бы не запутаться, не в тупик какой-нибудь заехать. Ресторан простенький, в таких обычно те едят, кто здесь и работает. Из него через распахнутые двери еще стая с дикими криками. И тоже за нами. Это сколько таких мы с собой соберем? Опять поворот, мне бы вернуться на ту улицу, по которой сюда ехал. Там точно заторов не было. Там я проскочу. Спокойствие, только спокойствие. Мне еще боевой дух надо в Ярике поддерживать. Так, вон пекарню дальше вижу, справа почти на маршруте уже. И из того переулка еще куча тварей. Кто с чем? У одного в руках успел заметить красный пожарный топор. Как бы не умудрился нам по радиатору. Или не получится. Какое-то чувство самосохранения у них есть. От машины они все же разбежались, чем очень порадовали. А то разогнались мы нормально, как бы не перевернуться, если одной стороной на препятствие налетим. Так, тут я ехал, здесь налево, точно, именно здесь. Сейчас нефтебаза, затем уже причал будет. Я по нему к тому молу прорвусь? Не знаю, не знаю, но причал очень широкий, там развернуться проблемой не будет. Дать Ярику пока карту, чтобы смотрел? Это бесполезно, он в картах не лучше матери ориентируется. Это у них общее. На причале по прямой разогнался. Есть дорога, куда нам надо. Я уже отсюда вижу. Лишь бы там никаких заборов или шлагбаумов. А что Майк молчит? Да он еще лодку не успел забрать, наверное. Времени минуты прошли. Это только мне кажется, что я по этим проездам как минимум с прошлого года гоняю без остановки. Отстают? Теперь отстают, далеко отстают. Но бегут. Черт, да как у них так получается бегать? С такой бы скоростью, да на такую дистанцию... Я бы даже в лучшие свои годы сдох бы давно. Уже легкие выхаркивал. А эти носятся, как монстры из страшного кино. Кто они и есть. Разве что кино, к сожалению, здесь ни при чем. Скорость перед поворотом. Какое-то футбольное поле слева. Но нас его заборы кусты прикрывают как-то теперь. Может, отстанут, когда из виду потеряют. Ведь может быть так. Машина снова разогналась. Дорога здесь гладкая, широкая. Опять же, никаких заторов. Пустота вокруг. Ходу, ходу. Какие-то желтые то ли дома, то ли склады слева. Вывеска яхт-клуба. Ну да, были яхты в этом углу порта. Точно помню. Гонятся? Они, видать, уже. Отстали? Может, отстали, только стоять и проверять не будем. Нам к причалу надо. Твою мать! Сказал я со всем своим возможным чувством, когда транзит долетел до конца дороги. Нет, тут явно не хотели, чтобы кто-то выезжал на мул. Для этого навтыкали у дороги чугунных столбов. Уложили высокий бордюр, а главное, еще два столба выкопали прямо на въезде. Попробовать снести? Что-то очень сомневаюсь, что это получится. Скорее, дальше нам придется пешком бежать от разбитой машины. И что теперь? Забавно, но Ярик как-то спокойнее уже выглядит. Вопрос без всякой паники был. Измотаем противника бегом. Я развернул фургон вокруг клумбы по кругу. Пусть сюда добегут. А потом? Потом поедем в дальний конец порта. «Дай пока карту гляну». «И да! Майк!» — крикнул я в рацию. «Майк, как принимаешь?» «Еще не готов, мы только подошли к лодке». «И не надо ничего! Просто забирай лодку и жди! Выезд на мол закрыт!» «И куда ж ты теперь?» «Просто жди, позже скажу». «Бегут?» «Вроде бы да, появились на горизонте». «И да, кажется, они все же устают. Они скорее не бегут, а уже бредут. Хотя бы так, хотя бы так». Так, вот еще одна Марина с длинным молом. Примерно то, что надо, но она уже не в промзону выходит, а прямо в город. А насчет города у меня совсем плохие предчувствия. Где были все те люди, что не ходили на работу, а сидели дома? Вот-вот, там они и должны быть, так что туда нам не очень. А еще куда? А если... Если... Ну да, что еще остается? Зато близко и перемещаемся только по этой промзоне, в которой, как мне кажется, мы уже всех психов собрали за собой. Да, именно так. Майк, как принимаешь? Слышу тебя. Когда заберешь зодиак, подходи на нем к десантным баржам. Но не вплотную, оставайся на воде. К самым дальним, к тем, что стоят у башни самой. Как понял? Понял тебя. Действуй. Все, теперь ждем. А чего мы стоим? Спросил Ярок. «Пусть подойдут, им полезно будет дальше пробежаться», — сказал я, опуская стекло в двери и выходя на улицу. «Ждем». Вытащил магазин с сапсониками из карабина, воткнул вместо него с обычными патронами. «У меня два таких и два таких. Очень мало на самом деле. Пока думал, чем набивать на выход, чуть мозги себе не пережег. У меня еще пачка в мародерке, к слову. Достал 3 коробки патронов, нормальных, сверхзвуковых, положил на сиденье вместе с пустым магазином. «Набивай пока». «А чего так много?» «Я сейчас еще этот освобожу. Тоже набьешь потом». «Так, у меня не сапсоник, то есть обычная баллистика». Положил карабин в окно открытой двери, за опору будет. «Сколько там до психов? 300 метров, пожалуй. Жаль, что не взял дальномер, но майку он пока нужнее. И психов сколько?» «Да 40 уже, наверное. Толпа. Но сдохли все же, сдохли. Несколько бегут впереди, наверное, те, кто позже к веселью присоединился. Остальные сзади как-то трусят. Некоторых аж качает. Интересно, если нам удастся от этой толпы сбежать, то стая между собой снова сцепится?» «Ладно. Начали». Эти выстрелы прозвучали громче. Уже добротные такие хлопки, как из пистолета, наверное. Психи прямо на меня бегут, даже не уворачиваются. Пока они добрались достаточно близко, чтобы представлять угрозу, я свалил уже больше 10. Причем в основном бегунов. Они как раз под прицелы лезли. Затем заскочил обратно в кабину и рванул фургон с места на ходу, закрывая окно. Не хватало, чтобы до меня через него дотянулись. Снова близко перекошенные хари, занесенные дубины. Пожарный топор я увидел на земле рядом с трупом. Добегался, домахался. Ладно, по газам, через толпу. Главное, в лоб никого не таранить. Стоп, а может мне лучше дождаться Майка? Пусть заранее подгонит лодку в нужное место. А что пока делать? Да то же самое, изматывать противника бегом. Нет, если я буду кататься по промзоне, то черт знает, сколько мутантов еще соберу. Не, не надо. Опять широченный бетонный причал. 2 больших судна справа, притянутые толстенными канатами. На палубах по-прежнему ни души. Что с экипажами стало? Сошли на берег? Черт, я бы на их месте на борту бы заперся и никого с берега туда не пускал. Или всех насильно согнали в честь карантина. Конец причала. Круг, посреди которого вместо фонтана огромный судовой винт лежит. Здание рыбной биржи, где крыша сплошь уставлена рядами солнечных панелей, чтобы рыба не портилась. Случись что с электричеством. Затем опять прямо прострел до конца причала. Где психи? Совсем отстали. Гадство, те отстали, а новые выбежали как раз из рыбной биржи. С 10. Они там рыбой питаются, что ли? И все в форме. Моряки, похоже. С той самой базы десантных барж, куда мы прорываемся? А там что будет? Поворот, опять поворот. Ворота. И открыты, слава тому, кто забыл их закрыть. Я ведь вообще не подумал о том, что там территория военных. Что, может быть, просто закрыто. Причем закрыто так, что не прорвешься. Но проскочили. Я мельком успел разглядеть чьи-то останки прямо у будки КПП. Последний рывок, совсем немного осталось. Вот эта электробашня, рукой подать. Вот небольшой форт с белыми стенами. Вот серые корпуса катеров и барж рядом. Отстали мутанты? Ну да, насколько-то отстали, как и рассчитывал. Ярок, снимай с себя бандольера, пистолет оставь. Положи вместе с дробовиком на пол, прямо под ноги. Зачем? — поразился сын. Сейчас нам придется плыть. «Плыть?» «Именно. Сейчас мы доедем до конца самого дальнего пирса. Я остановлюсь, мы...» «Черт!» Я еле успел объехать лежащий посреди дороги труп. «Мы оставим оружие в машине, заблокируем двери и прыгнем в воду. Как понял?» «А воду зачем?» «Майк нас подберет и привезет на яхту». «А вот это все!» Он постучал по задней стенке кабины, подразумевая ту груду добра, которая лежала у нас за спиной. «С яхты перестреляем психов на причале и вернемся. Понял?» «Я тупой!» — протянул он. «Ну ты скажи, даже самокритика у нас прорезалась. Не может быть!» Засуетившись, Ярок стащил с себя бандольера с патронами, бросил под ноги, туда же уронил ружье. «Не теряем времени, я останавливаюсь, ты сразу беги к краю причала и... Ты слышишь меня?» «Да!» «И смотри, что внизу, понял? Не прыгай сразу, смотри сначала!» «Да я вообще без тебя прыгать не буду!» Все, последний поворот. Дизель рычит, белый фургон с рекламой пекарни несется, как локомотив, по прямой, по гладкому бетону. Все, торможу. Скрип изношенных колодок, машина клюнула на нос. Пошли, дверь захлопни. Ярок вылетел на улицу, хлопнула дверь. Я тоже бросил на пол карабин, рванул с себя, отстегнув защелку лифчик с магазинами и мародеркой, швырнул туда же. Ключи не забыть. Рывком из замка зажигания. Ладонью по блокиратору двери. Услышал, как в дверях щелкнуло. Все, пошел. Водительскую за собой закрыть. Где мутанты? А далеко еще. Я быстро гнал. Оторвались здорово. Может, их прямо здесь встретить? Нет, маразм, не успею перестрелять. Пока будут на меня бежать. А пока чешут поперек линии огня, палить по ним вообще бесполезно. Не попаду, если только случайно. Глубоко! Это Ярик стоит на краю, смотрит на меня. Ну да, конечно, глубоко. Здесь же суда причаливают. Пошли! Ствол придерживай! Никаких ласточек и прочего. Прыгаем солдатиком, свечкой. Раз! Короткий полет, затем холодная вода сомкнулась надо мной, звуки сменились бульканьем пузырей. С меня сорвало очки, забыл снять, но зато успел их перехватить рукой, потому что терять жалко. Рядом в прозрачной зеленоватой воде вижу сына, отчаянно гребущего обратно к поверхности. Рация, блин, рация! Рация на поясе, теперь ей точно хана. Можно прямо сейчас, не выныривая, выбрасывать. Дурак, вообще памяти нет. Грибок другой, колышущаяся поверхность воды над головой, наверх, выдох, вдох. Ярок рядом. Обычно торчащие волосы слиплись на лбу, отфыркивается. Рядом на воде радужное пятно нефтяной пленки. Подтекает откуда-то. Я как-то совсем машинально это заметил. Поплыли, не тормозим. Сколько до яхты? 200 метров, даже доплыть не проблема. Мы одеты легко, на ногах кроссовки, но я уже вижу Майка, отводящего яхту от берега, и у нее на буксире наш зодиак. Нам даже плыть до конца не потребуется, как мне кажется. А психи в воду не полезут? Кстати, я не знаю, они вообще в воду лезут? — Лезут, но не все, — сказал Марк. — Я много раз видел. — Теперь и я видел, а тогда не знал. С десяток, наверное, прыгнули в воду. Добежали до конца причала и прыгнули. — А машина? — Как я и рассчитывал, внимания на нее никто уже не обратил. Им мы были нужны. Ну да, если есть добыча, то стаи даже между собой не дерутся. До них было далеко, — продолжил я. Так что мы уплыли спокойно, а Майк скоро нас выловил. Из десятка половина утонула. Все же у них есть какие-то проблемы с плаванием. Зато вторая половина добралась до самой яхты. Даже скреблась о ее борт. Так что я всех перестрелял из 22-го. Кстати, они бы и сами утонули. Их этот заплыв измотал до конца, это видно было. — Почему? — Да как-то странно они плывут, как я заметил. Много плеска и лишних движений. Устают. — А потом что было? — Потом ничего интересного. Подогнали яхту ближе к причалу, я взял тику с глушителем и перебил всех мутантов, что там крутились. Потом за 4 ходки перетащили содержимое фургона на борт. Воды было не слишком много, так что пили из опреснителя, но еды хватило. — Ее же вроде бы нельзя пить. — удивился он. — В смысле, из опреснителя? — Теперь можно. Эти новые мембранные опреснители дают нормальную питьевую. А на поле Роси опреснители были самые лучшие. Там все самое лучшее. — А где сама лодка? — Стоит в яхт-клубе на Кюрасао, — пожал я плечами. — Майк на ней ночует иногда, а так, черт его знает. Может, когда-нибудь пригодится. — Маршрут на утро прикидывал? — сменил тему Марк. — Да, конечно, только у меня карта там. Я показал на дверь теплицы. 2 раза хочу слетать. Поискать людей, добраться до Монро в Северной Каролине. Там еще один арсенал. А 2-й раз пройти сначала над Юнионом. Где еще арсенал? Над Лоренсом. Там тоже арсенал. И долететь до Форт Джексона. Покрутиться над хранилищем боеприпасов и, может быть, немного его разведать. Ничего сложного не вижу. Вдвоем? Я бы еще кого-нибудь взял. Я почесал в затылке, пытаясь прикинуть... Кого можно оторвать от службы без ущерба для последней? — А Баракума возьму. — Большой парень? — удивился Марк. — Он весит, как 2. — Проблема? — Нет, пожалуй. Мы все равно не на пределе дальности летим, так что нормально. А почему его? — Остальные делом заняты, а его мы как проводника взяли. Пусть и дальше будет проводником. — А почему обратно с конвоем не отправил? — Он со мной вертолетов был, поэтому застрял. Так бы отправил. — А может и нет. Несмотря на толщину и внешнюю вахлаковатость, Абаракума был, в принципе, вполне нормальным бойцом. Делал, что говорили, при этом сам говорил мало. К тому же силой был медвежьей, что я заметил, когда разгружали бочки с топливом для вертолетов. Я просто не знаю его как бойца, но он ведь прошел какую-то подготовку с этой самой местной национальной гвардией. Одни выходные в месяц и 2 недели в году. Ну и вид у него немного смешной, что мешает воспринимать всерьез. «Ну, не знаю», — сказал Марк. «Ты, командир, тебе решать. Я бы взял кого-то проверенного. Птичка достаточно большая, все влезут». «Проверенного тоже возьму». Это я прямо сейчас решил. Просто для того, чтобы можно было составить тройку при высадке. если пойдем что-то разведывать. Или был кто-то, кого можно оставить в помощь Марку, вертолет охранять.